«Иранда!» — выкрикнула я. Так он меня и услышал. Танцор диско, блин. И тут меня окатило, как холодной водой. Если же он сейчас в человека обратится, будет голым. И зачем я уговорила его переодеться в одежду, как у всех? Ой, голова садовая. Дракон тем временем летал фигурно, переворачиваясь то на спину, то на бок. Рисовал в воздухе знак бесконечности. Народ заходился в восторге. «Арео!» — пели все. Потом «Анрита!» — вслед за драконом. Да-да, знаменитый Армин ван Бюрен тоже. Надо же! И не закашлялся. Крутой. Он ведь точно знает, что это не часть шоу. Хотя его, наверное, предупредили, что в России по улице медведи бродят. Ну а где медведи, там и драконы. Боже, о чем я думаю? Делать-то что? Полиции вон сколько. Между прочим, некоторые с автоматами. Аж в животе похолодело. Тем временем дракон взмыл высоко-высоко вверх и вдруг прямо в воздухе превратился в человека. Голова. Благо, было очень высоко. Но я-то знаю. Вокруг ахнули и засвистели. Черт, он же разобьется. Я не выдержала и, подпрыгнув, полетела к нему спасать. Вспышки тысяч камер сообщили мне об эпическом провале нашего тайного побега. Через 2 секунды весь мир будет твиттерить, ютубить и вконтактить. Но даже опозорившись перед всеми, Иранда останется моим мужем. Любимым, магию задери. И я стрелой летела к нему, пока он, счастливый, падал, расставив руки. Я уже была близко, как он вдруг сделал рывок и снова обернулся в дракона. «Да твою ж мать!» «I wanna dance!» — прокричал Иранда почему-то на английском. Со сцены ему вторили. Снизу тоже. «Да ё-моё, это шоу!» Он сделал сальто в воздухе назад и вперед. Я подлетела к дракону прямо к морде и прорычала. «Прекрати сейчас же, Иранда!» Он расхохотался. Так весело, Анрита, давай танцевать вместе! I wanna dance! Love is in the air!» «Да почему английский? Амулет сломался, что ли?» «Твоя любовь сейчас улетит и не вернется, лорд Лантриер!» Грозно рявкнула я. «Ты, дракон королевских войск, прекращай позориться!» «I wanna dance!» И закрутил меня в танце. Нет, ну надо же, чтобы от простой кока-колы так вштырило. Пришлось пойти на хитрость. «Ой, мне плохо! Ребенок!» Я начала закатывать глаза. «Анрита! Анрита!» Орала в ритмах техно снизу толпа. «Прикольно, кстати, если б не полиция!» Я сделала вид, что теряю сознание. Дракон ахнул, выдохнув облачко пара, и тут же подхватил меня бережно. Я слабо показала пальцем в небо. «Туда, жарко! Надо на ветерок, на свежий воздух, к звездам!» Поверил, обеспокоился. Ракетой томагавк полетел вверх. Все выше и выше, унося меня в лапах прочь от грандиозного представления. Ветер начал обжигать холодом. «Лучше. Еще выше!» — пробормотала я. «Блин, хоть в стратосферу, лишь бы протрезвел. Хорошо, что он горячий, а то в сосульку превращусь, и дышать тут почти нечем. А теперь, Анечка, Анрита, тебе лучше. Достаточно холодно». Так голос изменился. Открыла один глаз. Ага, радужки вернули нормальный цвет. Фух. Так и знала, что поможет. Все-таки приятно, что любит. Даже в невменяемом состоянии. «Да, теперь лучше», — сказала я, открывая уже оба глаза и прекращая симулировать. «Теперь летим прочь от огней, от города. Приземляемся где-нибудь в поле и звоним Славику». «Зачем?» — не понял Иранда. «Затем, что надо срочно делать ноги из Краснодара. Хорошо, что темно. И что тут истребители не охраняют город, как столицу? Уже подбили бы». О! Вдруг дошло до протрезвевшего мужа. О! Ага, вот тебе и о! Буркнула я. Звезда ты моя! Хоть бы на бутылках писали, драконам не давать. Полетели скорее в тепло, я сейчас околею. Прости, Анрита! Иранда переключился на внешний обогрев. Я хоть дрожать перестала. Да ладно, это я сама виновата. Дракон потупил глазки, его щеки стали цвета темного шоколада. Мне так стыдно. «Не парься», — вздохнула я. «Зато если портал не откроется, мы точно знаем твое призвание в моем мире». «Какое? Шут мармуровый? Клоун?» Бедный Иран даже заикаться начал. «Нет, шоумен, у тебя здорово получилось до того момента, когда ты туда-сюда обращаться в воздухе стал. Я даже не знала, что ты так умеешь». «О, святое око, ты теперь оставишь меня как недостойного». «Нет, не оставлю». Я хмыкнула, а потом улыбнулась во весь рот. Я лучше поищу контакты Армин ван Бюрена и поеду с тобой в мировой тур. Мы приземлились в густую траву непонятно какого поля. Вокруг пели сверчки и пахло степью. Тишина. Ночь. Звезды, романтика. Дракон виноват и рядом. Такой няша. Я полезла за телефоном в рюкзачок. С трудом нашла мой новый заменитель айфона и шоколадный батончик. Глянула на мужа и засмеялась. «Интересно, а что будет, если ты съешь Сникерс?»